Глава 5. Ночь в лесу. Алисия Райзингом. Сэр Дэниел, по всей видимости, держал путь в замок Мот, но из-за глубокого снега, позднего времени, необходимости избегать больших дорог и пробираться только лесом, он не мог надеяться попасть в замок до утра. Дик стоял перед выбором либо по-прежнему идти по следам рыцаря, и если удастся напасть на него ночью, когда он расположится в лесу лагерем, либо выбрать себе другую дорогу и пойти сэру Дэниелу наперерез. Оба плана вызывали серьезные возражения, и Дик, боявшийся, как бы Джоанна в бою не подверглась опасности, доехал до опушки леса, так и не решив, на котором из них остановиться. Здесь сэр Дэниел свернул налево и затем углубился в величественную лесную чащу. Он растянул свой отряд узкой лентой, чтобы легче было двигаться между деревьями, и след на снегу здесь был гораздо глубже. Этот след шел все прямо и прямо под оголенными дубами. Деревья подымали над ним узловатые сучья и дремучие хитросплетения ветвей. Не слышно было ни человека, ни зверя. Не слышно было даже пения рыполова. Лучи зимнего солнца золотили снег, исчерченный сложным узором теней. «Как по-твоему?» — спросил Дик у одного из воинов. «Скакать ли нам за ними или двигаться наперерез?» «Сэр Ричард», — ответил воин, — «я бы скакал вслед за ними до тех пор, пока они не разъедутся в разные стороны». «Ты, конечно, прав», — сказал Дик, — «но мы собрались в дорогу слишком поспешно и не успели как следует подготовиться к походу. Здесь нет домов, некому нас приютить и накормить, и вплоть до завтрашнего утра мы будем и голодать, и мерзнуть». «Что вы скажете, молодцы? Согласны ли вы потерпеть немного, чтобы добиться удачи? Если вы не согласны, мы можем повернуть в Холливуд и поужинать там за счет Святой Церкви. Я не уверен в успехе нашего похода, и потому никого не принуждаю, но если вы хотите послушать моего совета, выбирайте первое». Все в один голос ответили, что последуют за сэром Ричардом, куда он пожелает. И Дик, пришпорив коня, снова двинулся вперед. Снег на следу был плотно утоптан, и догонявшим было легче скакать, чем удиравшим. Отряд Дика мчался крупной рысью. 200 копыт стучали по твердому снегу, лязг оружия и фырканье лошадей создавали воинственный шум под сводами безмолвного леса. Наконец, широкий след вывел их к большой дороге, которая вела на Холливуд, и здесь потерялся. И когда немного дальше след этот снова появился на снегу, Дик с удивлением заметил, что он стал гораздо уже, и снег на нем не так хорошо утоптан. Очевидно, воспользовавшись хорошей дорогой, сэр Дэниел разделил свой отряд на две части. Так как шансы казались одинаковыми, Дик поехал прямо по главному следу. Через час он был уже в самой чаще леса. И вдруг общий след разделился на десятки разрозненных следов, которые разбегались во все стороны. Дик в отчаянии остановил коня. Короткий зимний день подходил к концу. Матовый красно-оранжевый шар солнца медленно опускался за голыми сучьями деревьев. Тени, бежавшие по снегу, растянулись на целую милю. Мороз жестоко кусал кончики пальцев. Пар вздымался над конями, смешивался с застывающим дыханием людей и облаком летел вверх. «Нас перехитрили», — признался Дик. «Придется, в конце концов, ехать в Холливуд. Судя по солнцу, до Холливуда ближе, чем до Тенстала». Они повернули налево, подставив красному щиту солнца свои спины, и направились к аббатству. Но теперь перед ними не было дороги, утоптанной неприятелем. Им приходилось медленно пробираться по глубокому снегу, поминутно утопая в сугробах и беспрестанно останавливаясь, чтобы обсудить, куда ехать дальше. И вот солнце зашло совсем. Свет на западе погас. Они блуждали по лесу в полной тьме под морозными звездами. «Скоро взойдет луна и озарит вершины холмов. Тогда легко будет двигаться вперед», — Но до тех пор один необдуманный шаг, и они собьются с дороги. Им ничего не оставалось, как расположиться лагерем и ждать.